«Знатно кто-то шутит», — отозвался друг. «Да, вижу, эльфийская». «А магичит». «Тим, ты не поверишь? Посмотри вон на ту девочку у колонны. Это она». «Где? Вон та? Не может быть. Ей по виду больше 8-9 лет не дашь. Одета аккуратно, плащик, берет, как у Аскани, длинная коса. Как странно, коса каштановая, а из-под берета, словно перья, виден ряд белых прядей. Личико красивое, как у куколки. А глаза...» Девочка, почувствовав, что я ее разглядываю, перевела взгляд на меня. «Глаза невероятные. Смесь зеленой травы и голубого неба. Она эльфейка?» Девочка хихикнула, заговорщицки подмигнула и снова уставилась на замерший было скелет. Тот послушно попробовал сесть. Пара горожанок, взвизгнув, села тоже. И даже легла. «Леди Риннан! Леди Риннан, где вы?» В зал влетела пожилая леди. Обвела ястребиным взглядом публику, солдатским шагом двинулась к колонне, за которой попыталась юркнуть девочка, и схватила ту за руку. «Как не стыдно! Станете так себя вести? Заниматься будем только в классе! Больше никаких музеев!» Девочка покаянно качала головой. Ящер за спиной сердитой воспитательницы согласно кивал зубастой башкой в такт. «Ну и ну! Это было что? Она ж такая маленькая, столько силы!» Прикинула. «Ну да, я тоже могла бы заставить эту махину намотнуть головой или вильнуть хвостом. Но насколько бы меня хватило? На 3 кивка!» «А эта малышка...» «Знаете, чьи шуточки мы сейчас наблюдали?» Зеленые глаза лорда Лина весело блеснули. «Это младшая принцесса дома Теркалариан. Достойная смена растет!» — обернулся ко мне. «Кстати, она личная воспитанница герцога Дейла. Говорят, только он с ней справиться и может. Принцесса? Воспитанница Шона? Как интересно!» «Ас, а разве эльфийская магия пробуждается раньше человеческой?» «Да. Чистокровные эльфы способны магичить, едва научившись ходить. Мы о таком можем только мечтать». «Ничего», — пообещала я себе, — «в следующий раз, когда я сюда вернусь, этот ящер у меня попляшет». Вечером у себя в комнате я разбирала покупки и писала список того, чего не хватает. Шерстяных туник, теплых носков, штанов, длинные фланелевые ночной рубашки. Пересчитала оставшиеся деньги. 15 серебрушек. Не густо. 5 моих золотых, хранившихся у лорда Ярби, я решила не трогать. Мне же нужно еще волну содержать и к академии готовиться. В голове крутились мысли о девочке, которую мы видели в музее. Отчего-то было грустно. У нее есть мама и папа, и брат с сестрой, и воспитатели, и дом, и магия с рождения. А еще Шон. Наверное, нехорошо завидовать. Но я чувствовала, что в первый раз в жизни мне завидно. И от этого было не по себе. Будто я яблоко, которое изнутри грызет червяк. Ну и ладно. Зато у меня есть Тин и Ас.